«Поможем?» – тихо спросил Артем. «Да», – решил я, но был уверен, что старику пришел конец. Не успел я договорить, как крик шамана вдруг оборвался, и он со страшным бульканьем резко исчез под водой. Артем выстрелил, а следом и я в мелькнувшие под темной гладью реки мощные тени, но это не остановило монстров. Оказалось, наоборот, подстегнуло. Их спины вздыбились над водами так, что вода забурлила. Мы продолжили стрелять, и все же добились результата. Вверх брюхом всплыло две твари, течение подхватило мертвые туши и прибило их к берегу. Вот только шаман так и не появился. Не прошло и нескольких минут, как оставшиеся водяные монстры набросились на трупы своих же сородичей. Некоторые были огромны, метров по 6-7. «Слышишь, занимая свое место», — сказал Артем и посмотрел на берег. «Я тоже обратил внимание на крики и шум, что доносились со стороны гор. Там явно творилась невообразимая паника, и в скорости среди жиденького леса замелькали фигуры каннибалов с горящими палками в руках. Уходим», не став их дожидаться, кинули последний взгляд на ставшую снова спокойную поверхность реки, и на моторе вышли на стремнину, а после снова на веслах поплыли вниз по реке в сторону нашего дома. Весь путь до родной теперь пещеры прошел без происшествий, если не считать наше тревожное состояние, которая заставляла вздрагивать от каждого громкого всплеска. Перед глазами до сих пор стояла картина нападения речных монстров. «Я больше ни за что не полезу в воду, и близко к берегу лишний раз не подойду», сказал Артем тем же вечером, после гибели шамана. Через день почти во тьме прибыли к своему поселению, разгружать ничего не стали, а крепко привязав лодку и плот, осторожно дошли до частокола. Пришлось долго кричать, даже пальнуть в воздух разок. И только тогда нам не сбросили веревочную лестницу. Оказалось, никто не охранял забор, а все спокойно дрыхли в пещере. На ночь глядя не стали проводить воспитательные мероприятия, отложив их до утра. Утро началось с того, что Артем в гневных выражениях отчитал соплеменников, нагоняя страха, но, по-моему, они через некоторое время обо всем забудут. «Они наивные, как дети», — покачал я головой, после того, как Артем, выдохнувшись после своей пламенной речи, подошел ко мне. «Аборигены в этом мире простодушны, как только выжили. Даже людоеды, поедая себе подобных, считают, что по-другому быть не может». «Ничего», — махнул рукой Тёма, — «всему свое время, научим думать, оценивать разные ситуации. Вон, смотри на подростков, они с удовольствием впитывают новые знания и умения, прямо на лету ловит. На них и нужно делать ставку». Позавтракав, приступили к разгрузке плота. Пришлось открывать подъемные ворота и вывозить бочки машиной при помощи манипулятора. Тару с нефтью оставили у частокола, а канистры отвезли к пещере. Перед ней на удалении в пару метров полукругом от стены до стены уже была прокопана неглубокая траншея. Перед частоколом же еще только предстояло проделать то же самое. Не став откладывать в долгий ящик, тут же приступили к работе. Сделали разметку и поручили мужчинам рыть канаву. Мы с братом после раздачи заданий пошли проверять исполнение работ по постройке ледника. Его выкопали, но вот перекрывать и вообще доводить его до ума придется мне и брату, так как аборигены понятия не имели о чем-то подобном. После обошли всех остальных членов нашего небольшого племени, обходя все группы женщин, обрабатывающих шкуры. Трудилась не покладая рук, но запах подле них буквально сшибал с ног. «Да уж», — проговорил я, зажимая нос, — «с этим надо что-то делать или выносить за пределы лагеря или еще что-то». «За пределы лагеря выносить опасно, во всяком случае пока не выбьем хищников в соседнем лесу», — также прогнусавил Артем. «У меня глаза слезятся, давай пойдем отсюда». «А что если вынести кожевенников на площадку над пещерой?» — задумчиво протянул я, отходя от трудящихся аборигенок. «Ты же видел, какая удобная, только немножко подровнять, сделать ограждение, вырубить в скале ямы под сбор дождевой воды, ну или придумать что-то еще, в общем, надо подумать, но все это весной, а пока потерпим». Следующая группа женщин, притулившаяся за поворотом пещеры, нас изрядно удивила. Кто-то собрал подобие каменной печки. «Кто это сделал?» Удивленно, практически в один голос, воскликнули мы. Оказалось, это Джи, та девушка, которую я привез из племени, живущих на деревьях, соорудила печь для обжига глиняных горшков. Некоторое количество уже обожженных и готовых к применению было разложено невдалеке. Нас удивило качество изделий в сравнении с нашими, это были добротные вещи. На вопрос, где она этому научилась, девушка ответила: «Все женщины нашего племени умеют делать посуду из глины, строить печи для обжига, Всему этому нас учат с детства, а истоки умения идут от моей прабабки и матери моей бабушки Рахи. Меня это очень заинтересовало, впрочем, как и брата, и не только это, были еще странности, и, возможно, кое-что Джи и ее бабушка Раха могли нам объяснить. «Джи, приходи к нам вечером вместе с Рахой», — предложил я ей, — «у нас есть к вам вопросы, надеюсь, на многие вопросы вы сможете ответить». Девушка просто кивнула и вернулась к прерванному занятию. Я бросил на ее тоненькую стройную фигурку пристальный взгляд, на что получил острый тычок локтем от брата. «Слюни-то подбери, Серега», — шепнул он мне по-русски, чем изрядно смутил. Все же давно я был без женщины. Вечером Джи в сопровождении бабки, сразу после ужина постучалась в дверь нашего автодома. «Откуда ваше племя так много знает про железо, про то, как делать посуду и делать ее крепкой?» — спросил Артем, как только женщины уселись вокруг стола на подготовленные для них стулья. Они с интересом оглядывались и тихо перешептывались промеж собой. Раха, проведя морщинистой рукой по гладкой поверхности нашего стола, заговорила, чуть шепелявя: «Мои родители попали сюда через пелену между мирами». После ее слов, мы с братом быстро многозначительно переглянулись. Тем временем женщина продолжала: «Они жили в стране по названию Ингланд. Вот ее записи», — вытащив из мешочка, что висел на ее талии, небольшую пухлую книжку в кожаном переплете, она выложила ее на стол. «Джи сказала, что вы тоже пришли сюда с той стороны, но я не поверила, но увидев все, что вы сделали, и этот ваш странный самодвижный дом, уверилась, что внучка не ошиблась в своих догадках». Речь Рахи была более плавной и необрывистой. Слушать ее было сплошное удовольствие. Отец и мать были светлокожими, голубоглазыми, высокими людьми. Выйдя из тумана, оказались в неизвестной им местности. Шли долго, искали людей, вышли на племя, обитавшие на равнине. Их приняли к себе, обычно чужаков отдают мидлоков, но родителям повезло, дань уже была выплачена. Первую свою зиму они провели в пещерах людоедов. Далее она рассказала, что родители не хотели более, чтобы их новые друзья были кем-то съедены, и решили уйти на другую сторону реки в поисках нового дома. Так та часть племени, что им удалось убедить отправиться с ними, в скорости набрела на великие стволы, какое интересное название. «Мы их назвали секвои», — улыбнувшись, заметил я. Раха просто кивнула, никак не возразив. Как оказалось, на каждом из них, на приличной высоте, были дупла, и нутро деревьев оказалось годным для обустройства жилья, — продолжила рассказ она. «Со временем их, конечно, расширили. А ваши родители не пробовали вернуться назад, в Англию?» — спросил я, когда бабка сделала паузу, чтобы выпить воды. «Они хотели, но на очередной охоте дед получил серьезное ранение, и пойти на место, откуда они попали сюда, уже не смогли. Прабабушка стала главной знахаркой племени», — добавила Джи, — «а бабушка Раха вышла за вождя». Рассказ девушки воодушевил Артема. «Значит, проход уже открывался», — воскликнул он, сверкая глазами от радости. «Летом в тот же день нужно посетить наше место. Шанс, что портал откроется там же, минимален», — вздохнул я, чуть осадив брата и поумерив его пыл. «Но да, попытаться стоит». На другой день у него все валилось с рук. Он снова и снова подходил к Джи и Рахе с расспросами, но они ничего более добавить не смогли. Подуспокоившись, Артем присоединился ко мне, чтобы помочь закончить с ледником. К вечеру мы любовались результатами нашей работы. Ледник перекрыли, обшили стенки тонкими жердями, с берега озера натаскали тонкого льда, который уже покрывал прибрежную кромку. Зима уже стояла на пороге, и мы были практически готовы к ней. Также забрали лодку и оба плота, которые разобрали и пустили на дрова. Осталось заполнить ледник мясом, — вздохнул я, вытягиваясь на своей кровати в автодоме, — и отвезти Раху с Джи домой. «Сегодня заметил пацана у ручья в пещере», — заговорил совсем о другом Артем. «Он пытался протиснуться в узкую щель над водой. Я подошел полюбопытствовать, зачем ему это понадобилось. Он ответил, что оттуда дует, и хотел узнать, что там есть. То они трусливые до невозможности, то вот готовы залезть в темную нору, где может обитать кто угодно», — покачал я головой, заинтересовавшись рассказом брата. «Мы столько раз ходили мимо ручья, но ни разу не обратили на щель особого внимания. Нам просто некогда было», — вздохнул в ответ Тёма. «Зима долгая предстоит, может, и полюбопытствуем», — решил я. Глава 19. По прошествии 10 дней мы собрались в путешествии к соплеменникам Рахи и Джи, но за это время успели многое сделать. Я, если честно, оттягивал поездку, как мог. Мне нравилась Джи. Когда я мог выкроить время, мы ходили вместе с ней за так любимыми ею травами, много и подолгу разговаривали об этом мире. Мне было любопытно все, что она мне говорила. Также любопытным оказался тот факт, что все дети племени умеют писать и читать на местном языке. Оказывается, прабабка помогла создать алфавит, очень на основе звуков, то есть она все придумала для них. Это поражало мое воображение. Женщину звали Маргарет, а ее супругой прадеда Джи, Колин. Оба они были исследователями, изучали паранормальные явления, которые сложно было объяснить простой случайностью. Почитай дневник прабабушки, посоветовала мне Джина, как ее на самом деле звали. Джи оказалась просто удобным сокращением для местного языка. Там многое есть из того, что поможет вам в поисках пути назад на землю. Договорив, она странно на меня посмотрела и вдруг спросила: «Ты тоже хочешь уйти с братом?» Я и замолчал. Не знаю, вот сейчас, глядя в ее красивые, чуть раскосые глаза, мне хотелось остаться. Но там, дома, мои родные люди, там я буду в безопасности, и никто не будет желать меня съесть. Не знаю, но домой нужно. Как мог, честно ответил я и взял из ее рук пучок уже пожухлой осенней травы. Наши пальцы соприкоснулись, и я едва сдержался, чтобы не шагнуть и не обнять тонкий стан красивой аборигенки. В общем, за эти дни мы благополучно завершили ледник, наловили много рыбы, предварительно облепив борта лодки мешками, пахнущими нефтью. Нам не хотелось испытывать удачу, и мы решили перестраховаться, которую, выпотрошив, убрали на хранение. Для ловли рыбы пришлось возвращать лодку на воду. Как в поговорке, отирая пот со лба, проговорил Артем, дурная голова рукам покоя не дает. И чем мы думали, убирая лодку на хранение? Совсем тогда из головы вылетело, что у нас Раху с Джинни навсегда. И я тоже совсем забыл об этом, пожав плечами, вздохнул я. Ага, ты, по-моему, вообще забыл обо всем, только и смотришь на свою Джину, подмигнул мне брат. А я от чего-то смутился. Успешно сходили несколько раз на охоту, добыли двух крупных кабанов и одну свинку, козу и большого оленя. Все это мясо разделали и убрали в ледник. Каждое утро брали лед у берега реки и несли в нашу холодильную яму. Земля уже не прогревалась местным светилом, и лед в ее глубине не таял. Охотились с использованием самодельных луков и стрел, изготовленных из местных материалов. Даже тетиву сделали из сухожилий животных. Больше всего радовало, что юноши нашего поселения схватывали знания и умения буквально на лету. С их помощью было создано достаточное количество луков и стрел, каждому мужчине досталось по экземпляру и полному колчану. И вот наступил день, что я подспудно отодвигал, отговариваясь от бабки Рахи, которая все настойчивее напоминала об отъезде. Джи, напротив, загадочно молчала, ни разу не заговорив о желании уехать. Наоборот, все чаще в ее глазах мелькала грусть. Вечером перед отъездом я все же решился, подошел к Джине и пригласил прогуляться до противоположной стены чистокола, где лежало неиспользованное бревно. «Джи», — заговорил я, помогая ей с удобством разместиться на лавочке, после чего пристально посмотрел в ее голубые глаза, загадочно мерцавшие в свете масляной лампы, которую я прихватил с собой. «Я вот, что хотел тебе предложить», прокашлившись, помолчал, «выходи за меня», предложил, стараясь не показать, как мне важен ее ответ. Девушка меня сильно привлекала своей невинностью, некой внутренней интеллигентностью и воспитанностью. Я влюбился, что уж тут говорить. «Если я скажу «да», ты попросишь меня отправиться с тобой в ваш мир», склонив голову к узкому плечу, уточнила она. «Если ты не хочешь, я останусь с тобой», принял я решение, думаю, Артем не станет меня осуждать или обижаться. «А я не против попасть к вам», вдруг широко улыбнувшись, призналась она. «Рассказы бабушек о ваших городах, летающих железных птицах, я просто не могу себе такое даже представить», воскликнула она горячечно. «И да, я хочу стать твоей женой, Сергей», рассмеявшись ее непосредственности, подхватил Джину на руки и закружил. «Только нужно получить благословение отца», чуток остудила она мои порывы, традиции не нам их нарушать. После этого мы отправились к Рахе, она проворчала только: «Давно пора, долго же ты, Серый», вился вокруг моей внучки, дымялся в нерешительности. «Возьмешь ей с собой на землю?» — спросил брат сразу же, как мы остались наедине в нашем автодоме. «Угу», — кивнул я, — «она не против, так что, почему бы и нет». В общем, посоветовавшись с братом, принялся собирать дары ее родным. Отцу хороший охотничий нож, братьям по луку со стрелами, матери сделала жерелье из монет, которые нашлись в автодоме. Просверлил в них дырочки и нанизал на крепкую бечевку, про Раху тоже не забыл, приготовил ей набор для шитья и обработки шкур. Приготовив подарки, отправились в плавание. До стойбища древесного племени добрались довольно быстро и без приключений, если не считать добытого мной небольшого оленя, вышедшего на водопой. Мы шли вниз по течению, на веслах сидел Артем, я на корме с карабином в руках, опасаясь речных монстров. Все же наступили холода, и они наверняка сильно оголодавшие. «Не нападут», — вдруг сказала Раха, заметив мой полный тревоги взгляд, которым я ощупывал поверхность воды. «Они должны были уплыть в более теплые воды, где пищи больше. Сейчас река безопасна». «Вот как», — прокомментировал я новость, кивнув ей с благодарностью. «А почему раньше не сказала?» «Ты не спрашивал», — со смешком вместо бабки ответила Джина. «Все чаще у реки видели животных». Они без опаски спускались по пологим склонам, чтобы напиться. Одного такого смельчака я и подстрелил. После пристали к берегу, где занялись разделкой. Выпустив требуху, не снимая шкуру, загрузили в лодку тушу, благо она была не крупной, и поплыли дальше. Артем всю дорогу подкалывал меня. Едет богатый жених с выкупом, с невестой на борту и главным сватом в придачу, а еще и оленем в нагрузку. Я тихо улыбался его словам и перемигивался с Джи, хотя она и Раха ни слова не понимали. Тёма говорил на русском, чтобы не обидеть будущих родственниц. К поселению приплыли после полудня второго дня. Нас встречала внушительная толпа соплеменников Джи во главе с вождем и каким-то сильно на него похожим мужчиной. Весь вид обоих аборигенов выражал крайнее недовольство. Почему так долго? Я уж испугался, что больше никогда не увижу свою племянницу. Грозно рыкнул он, мы уже собрались плыть к вам и отвоевать наших женщин. Тише ты, фыркнула на него Раха, махнув рукой, не голоси. Живы мы и здоровы, травы на зиму насобирали, теперь простуда не страшна будет. Отведя Лиса и его брата, отца Джины, о чем-то с ними заговорила. И только после беседы с Рахой настроение у Лиса улучшилось, и он пригласил нас в свое селение, в отличие от папы Джины. Тот продолжал сверлить нас хмурым взглядом, а точнее меня. Сватовство прошло в напряженной обстановке. Отец Джины не хотел даже слушать об отъезде любимой дочери, все настаивал на том, что мне нужно остаться жить у них. Сергей вождь не может бросить свое племя, вдруг заговорил все это время молчавший Артем. Его слова заставили отца Джи замолчать, тот явно задумался. После раздачи богатых и невиданных в этом мире подарков, Ару, отец Джи, подержав в руках охотничий нож в богатых ножнах, все же согласился отдать за меня свою дочь. Затем был пир, на котором мы все с удовольствием отведали молодого оленя. Отец и мать Джи нас благословили, и на этом брачная церемония считалась состоявшейся. Танцы вокруг костра, странные гортанные песни, все это запомнилось смутно. Мне не терпелось схватить Джину в охапку и унести ее подальше от веселящейся толпы. Ночь провели в выделенном нам отдельно дереве, Артема увели в другое место, а я наконец остался со своей красавицей женой наедине. Глава 20. Позавтракали вчерашним мясом оленя и свежеиспеченными лепешками из муки грубого помола. Нам даже подали немного дикого меда. Ели с удовольствием и слушали разговоры местных. Крики, донесшиеся до нас, взбудоражили, и мы все повскакивали со своих мест, суматошно оглядываясь по сторонам. Источник шума нашелся практически мгновенно. На окраине стойбища появились бегущие к нам фигурки людей, а намчались так быстро, как могли, но преследователи нагоняли их, и шансов спастись у бедолаг с каждой секундой становилось все меньше. Варкалаков явно были стремительнее. Мы, недолго думая, вскинули ружья, что держали всегда под рукой, ни на мгновение с ними не расставаясь. Этот мир не способствовал халатному отношению и небрежению к собственной безопасности. Первой же пулей я разнес половину черепа местному волку, кровь вперемешку с мозгами некрасиво разлетелась в разные стороны. Наши выстрелы напугали местных не меньше, чем появление хищников подле их стойбища. Вторая пуля пробила бок следующему зверю, тот, протяжно взвыв, перекувыркнулся через себя пару раз и свалился серой кучей на голую песчаную землю. Двух других прикончил Тёма. «Голодно стало», — пробормотал он, вглядываясь в тот поворот, откуда выскочили волки. «И холодно», — добавил я, делая то же, что и брат. Но было тихо. Бежавшие от клыков варкалков аборигены, услышав выстрелы, припустили так, что я поразился человеческим возможностям, они поистине в моменты наивысшей опасности становились практически безграничными. В общем, беглецы, даже те, кого все же задели когтистые лапы местных хищников, сидели высоко над землей и ошалело таращились на меня и Артема. Рядом с нами остались стоять вождь Лис, его брат Ару, а за моей спиной замерла Джина. «Все, опасность миновала», — констатировал я очевидное. «Что это было?» — оторопело прошептал Лис, переводя взгляд с наших карабинов на туши волков. «Это оружие против больших опасных зверей», — спокойно пояснил Тёма, пока я подбирал слова. «Подчиняется только мне и брату». Капризное и своевольное, повысив голос, на всю округу проорал Тёмка. «Если вдруг кто-то захочет его взять в руки, оно может и убить, вон как их», — кивок в сторону хищников. Послышались восхищенно опасливые вздохи и народ, некоторое время спустя медленно спустился с деревьев. Оказалось, что среди женщин две были ранены, их зацепили когти варкалаков, и как только не убили сразу. Невероятная удача, не знаю, но, главное, что древесное племя не понесло потери. Раха уже вовсю суетилась над соплеменницами, Джи убежала ей помогать, а мы с братом остались наедине с Лисом. Прабабушка рассказывала о таком оружии, и что если у нас будут в друзьях люди им обладающие, то стоит с ними дружить. Но также предупредила, что и против нас оно может обернуться. Опасливо посмотрев на карабины в наших руках, тихо добавил он. «Давайте снимем шкуру с варкалаков», — предложил Артем, отвлекая мысли Лиса и Ару от нас и направляя в нужное русло. Шкуры выглядели великолепно, звери уже приготовились к зиме. Когда закончили с помощью аборигенов это довольно грязное дело, подарили все шкуры Лису и отцу Джи. На радостях вождь, получивший кроме шкур еще клыки и когти, подарил сверху оговоренных еще 3 мешка различных зерен злаковых, чему мы очень обрадовались. «Вернемся к себе, сделаем ручную мельницу», — довольно сказал Орем, — «перемелим получше, чтобы мука была более однородная, чем у них, и будем печь лепешки». В приданное Джи получила чум из новых шкур, выделанные шкуры различных животных, и еще много каких-то вещей, необходимых для женщин этого мира. Кое-как загрузив все это добро в лодку, после обеда довольные сверх всякой меры, двинулись в обратный путь. По возвращении плотно занялись рыбалкой и охотой. С первым стоило поторопиться. Лодку к берегу приходилось тащить по льду, который иногда проламывался, поэтому поставили 4 сети, все какие у нас были. В итоге натаскали гору рыбы, с которую перерабатывая целых 3 суток, а лодку наконец убрали окончательно, пока в нашу местность не придет весна. Также, не откладывая в долгий ящик, набросали чертеж будущей ручной мельницы. Жернова решили изготовить из камней, подыскав с более-менее ровной плоскостью, в крайнем случае подровнять и придать форму с помощью болгарки. Примерное представление у Артема имелось. Он еще в школьные годы посещал краеведческий музей, где и видел ручную мельницу из 2 плоских круглых камней с дыркой посередине на верхнем и ручкой на нем же. Наша поделка была готова достаточно быстро, и мы тут же опробовали ее в деле. Результат несколько разочаровал, в муке попадались мелкие песчинки, пришлось пожертвовать 1 москитную сетку для просеивания полученного сырья. Но даже так она, мука, получилась крупнозернистая, что нас расстроило. «Наверное, жернова надо делать из другого камня», — почесав макушку, подвел итог нашей деятельности Тёма. «Или надо пропустить несколько раз. Пусть пока женщины этим займутся», — вздохнул я, — «унес есть более важные дела». На то мы решили, перепоручив Джине подобрать ей помощниц, пошли проверить ледник, в котором осталось не очень много места под мясо. «Надо было строить побольше», — досадливо поморщившись, заметил Артем. «А ты все продолжаешь потакать своему хомяку», — хохотнул я. Брат всегда отличался излишним хомячеством, и если и закупал или заготавливал что-нибудь, то всегда по максимуму. «Ничего», — хлопнув Тему по плечу, решил его успокоить, «на охоту можно и зимой ходить. С нашим оружием это не проблема, да и хоть какое-то развлечение, в холодное время года от скуки, сидя в пещере или кунге, волком завоишь. Моя теперь уже семейная жизнь обрела новый смысл и наполнилась какой-то эйфорией. Хотелось побыстрее закончить все дневные дела и остаться наедине с любимой. Хорошо, что автодом был спроектирован таким образом, что было 2 изолированные спальни, 1 в задней части кунга с огромной кроватью, на которой помещались 4 человека. Это предполагалось для папы с мамой или Артема со Светой, посередине общая спальня, с 4 отдельными 2-ярусными кроватями по бортам, где до этого спали мы с Артемом. Между спальнями находился санузел и душевая. Джи, никогда не жившая в таких условиях, поначалу все воспринимала с восторгом, но очень быстро освоилась. Особенный восторг на нее произвела кровать, санузел, душевая, а в кухню она вообще влюбилась. За короткое время наш автодом преобразился. В нем стало очень уютно, прямо как в нормальном доме. Между тем пришло время и для обследования узкой щели в дальнем углу пещеры, откуда вытекал ручей. Перенесли на время генератор из кунга и в течение нескольких часов с помощью перфоратора, благо он у нас был профессиональный, расширили щель до размера достаточного для прохода человека моей комплекции. Одновременно зарядили все аккумуляторные фонари, их у нас было 4 разных. На всякий случай взяли с собой и оружие, пистолеты и дробовики, заряженные картечью. С нами отправился Рока и еще двое парней посмышленнее. Отальному населению нарезали задач по благоустройству пещеры и наведению порядка на прилегающей территории. «Ух, нифига себе!» – воскликнул я, первым шагнув в образованный нами проем и, поведя фонарем, восхитился увиденным. «Посторонись!» – раздался голос Артема позади меня. «Дай пройти!» Соседняя пещера представляла собой огромный ангар с неровными стенами и сводом, до конца которого не добивал даже самый мощный фонарь, а он у нас был наподобие небольшого прожектора. «Впечатляет», — согласился со мной брат, осмотревшись. Мы оба держали оружие на изготовку. Парни с натянутыми тетивами так же, как и мы, с любопытством крутили головами. «Давай пройдемся, оглядимся внимательнее. Кажется, здесь никто не обитает», — озвучил очевидное. «Но вы все же стойте здесь и прикройте меня на всякий случай». Получив короткий кивок Артема, двинулся вдоль левой стороны пещеры, освещая себе путь фонарем. На полу торчали разной ширины и высоты наросты, сталагмиты, дальше от нашего прохода попадались ответвления, но я пока решили обследовать основную часть. Нашли, откуда вытекает ручей, оказалось, из небольшого водоема, вода в ней была прозрачной и очень холодной. Обойдя его по кругу, двигались еще с полчаса и обнаружили узенький просвет на потолке не шире 15 сантиметров, откуда проникал дневной свет и еще потянуло запахом гнили. «Возможно, там чья-то пещера», — пришел к выводу я, принюхиваясь и понижая голос. «Там явно живет какой-то зверь. Давай пока не будем тревожить хозяина». «Не буди лихо», — хмыкнул, соглашаясь, Артем, «но это жужу неспроста. Там дальше есть еще один выход из этой пещеры, а запасной ход нам не помешает». Мы одновременно посмотрели в темнеющий коридор. «Пойдем обратно, но через этот рукав, и по возвращении нужно камнем завалить щель, пока не решим, как быть с неожиданным соседом». Глава 21. «Давай передохнем немного», — предложил Артем, после того, как мы прошли полчаса по другому рукаву, но так никуда и не вышли, а коридор и не думал заканчиваться. Успокаивали лишь звуки воды, что доносились до нас, значит, все же куда-нибудь да выйдем, а желательно в ту пещеру, куда мы прорубили ход. «А давай», — не стал спорить я, скинул рюкзак и сел на каменный пол, с удовольствием вытянув ноги. Рядом со мной плюхнулись Рока и Лока, я в который раз поморщился от исходившего от их тела и шкур неприятного амбре. «Вы когда последний раз мылись?» Опередив меня, спросил Тёма, усаживаясь чуть подальше. Я бросил на него завистливый взгляд, но двигаться с места не стал. «Когда вы нас мыли около вашего спящего монстра», — ответил Рока, — «больше к воде не подходили». «Ясно», — констатировал я, — «надо что-то решать с этим», — посмотрел на брата. «Если они все заселятся в пещеру, то я сдохну раньше от их запаха, чем дождусь первого снега. Нам в пещере жить вовсе не обязательно, у нас есть автодом и ограниченный запас горючего, заметь. Это да, как долго нам здесь еще жить неизвестно, вдруг портал откроется, но не на той же поляне». Я промолчал, понимая опасения Артема, его страхи и желания. «Кстати, не прошло и минуты, я заговорил вновь. Почему это ты окрестил меня вождем? С какого перепугу? Я ведь хочу с Джиной вернуться в родной мир, а так ты навесил на меня непонятные обязательства перед всеми этими людьми. Так я-то просто ляпнул, чтобы убедить отца Джи выдать ее за тебя замуж», — округлил глаза брат. «Неужели ты воспринял всерьез? Пока до лета есть время, выберем самого хозяйственного мужика, поставим перед нашим уходом вождем, за эти месяцы обучим соплеменников выживать, думаю, справиться. Все же не дураки, а молодые так и вовсе все схватывают на лету, и без нас выживут». Шмыгнув носом, задумался, действительно, у любой проблемы всегда найдется решение. «Ладно, к тому моменту что-нибудь дорешится», — согласился я с его доводами и поднялся. «Пойдемте, пол здесь холодный, простудим еще чего важно, а таблеток у нас очень мало». Дойдя до конца коридора, свернули влево туда, откуда доносились звуки бегущей воды, и, пройдя 5-6 метров, уперлись в большой разлом, шагнули в него и очутились в небольшой пещере, откуда-то сверху падали потоки воды, струя была довольно сильной, касаясь земли, она утекала дальше и вливалась в щель, противоположной от нас стены. Осторожно, боясь переломать ноги на неровной поверхности, подошли до провала, уходящего куда-то вглубь горной породы. Оттуда доносился приглушенный гул, затем дружно оглянулись и посмотрели наверх. «Какой козырек большой», — заметил я, — «широкий. Слушай, можно использовать как душ, а вон там сделать перегородку и вот тебе туалет, все смоется куда-то под гору, и даже запахов не будет. Отличная идея, только надо понять, как сюда добраться коротким путем», — почесав затылок, ответил Тёма. «Давай в тот проход нырнем, может выйдем в нашу пещеру». Не дойдя до него, обнаружили еще один разлом, хотели уже было пройти мимо, но ощутили, как оттуда немного повеяло влажным теплом. Это нас заинтересовало, и мы с опаской, протиснувшись в узкую щель, подняли фонари повыше и высветили метрах в 5-7 от нас небольшое озерцо, заполненное парящей стоячей водой. «Здесь можно устроить купальню, только надо все сделать по уму, а то загадит такое сокровище», — сказал я, оглядываясь. Дальше углубляться не стали, присели, чтобы ополоснуть руки и лица, как Тёма воскликнул, он первым набрал воду в ладони. «Горячая, понюхай», — предложил он мне, — «чем-то специфическим пахнет». Я не стал мяться и попробовал воду на вкус, соленая. «Может, радоновый источник?» – предположил брат. «Какое сокровище нам попалось?» Округлив глаза, кивнул я, радуясь находке. Парни приближаться к озеру не захотели, стояли и таращились на него перепуганными глазами. Вернулись назад и пошли по короткому коридору дальше и, как оказалось, из грота, где протекал второй ручей, с обнаруженным озерцом в боковом ходу, попали в ту самую пещеру, куда мы пробились с помощью перфоратора. Наше путешествие по внутреннему царству горы стартовало оттуда. Тёма махнул рукой в дальнюю часть основной пещеры, которая сейчас тонула во мраке. «А вышли отсюда», — ткнул большим пальцем за спину. «Это почти круг получился, кривой и даже зигзагами». «Угу», — кивнул я. «По итогу, два ручья, один типа водопад и уходит дальше вниз под гору, другой берет начало неизвестно откуда и вытекает в нашу обжитую часть горы, и горячий наверняка целебный источник между ними», хмыкнув, добавил брат. Когда наконец дошли до прохода и вышли в нашу теплую пещеру, где уже топилась печь для обогрева, силы нас оставили и мы попадали, сбросив рюкзаки, которые теперь казались неподъемными. «Спелеологи из нас не получится, сидя на рюкзаке», констатировал я, «а обследовать более тщательно все ходы и коридоры все равно придется», тоскливо вздохнул Артем. «Дабы избежать неприятных сюрпризов и решить вопрос со зверем, возможно, там и не живет уже никто, но запах что-то чересчур сильный, подозреваю все же обратное». «Да, животное там есть, и это крупный хищник», помолчали немного и я предложил. «А что, если поручить это неприятное для нас занятие тем, кому нравится такое занятие?» Кивнул я на юношей с жаром, рассказывающим что-то подошедшим соплеменникам. «Смотри, они, по-моему, даже не устали, а на меня прямо давят эти каменные стены. Складывается ощущение, что еще немного и все обрушится прямо на голову. Думаю, парням такое должно быть интересно, тем более зима длинная. Пусть хоть так, но будут двигаться», — подвел итог нашей беседе Тёма. Собрав весь инструмент и генератор, унесли все в автодом. Остаток дня решили посвятить отдыху, тем более Джи приготовила зайчатину в духовке на кухне автодома. Духовым шкафом пользоваться Джи научилась довольно быстро, но мне пришлось ей объяснить, что газ надо экономить, и стараться все же больше готовить привычным ей способом, на костре, или же в печи в пещере, на что она возразила. «Печь в пещере небольшая, неудобная. Лучше сооруди большую печку из глины и камней прямо во дворе, чтобы жарить не на костре. Мне не нравится неравномерно приготовленное мясо». Я пообещал подумать, а потом отправился в душевую. Запустив стационарный дизельный генератор, нагрели воды, заодно подзарядили фонари и с удовольствием смыли пот и пыль пещеры. «Надо плотно организовать помывочную, попивая травяной чай», — проговорил Артем. «Завтра же этим займусь, а то от народа здорово попахивает, хуже, чем от бомжей». Несмотря на то, что они мылись чуть больше месяца назад, и еще эти шкуры. В этом есть и наша вина. Надо было в первую очередь озаботиться баней, резюмировал я. В пещере пока никто не ночевал, обходясь своими чумами, заготовка дров и их распиловка не прекращалась ни на один день. Приходилось жестко контролировать этот процесс. На дрова теперь пускали в основном сухостой, собирали все обрубленные ветки с места вырубки леса, ветки хорошо просохли и для растопки шли на ура. Напиленные дрова складывали в сухой угол в дальней части пещеры. Запас становился все внушительней, но заготовку не останавливали, несмотря на роптание соплеменников. Они привыкли жить одним днем и были очень ленивы, особенно взрослые мужики. Радовали глаз полные корзины высушенных лечебных трав, разных корешков, как лечебных, так и для еды, огромное количество грибов, орехов, ягод. Все хранилось, вся тара была поставлена на стеллажи, изготовленные из жердей и установленные в загороженной тонкими жердями кладовой. Плетением корзин занимались две девочки, а прутья были заготовлены давно. Их, как положено, вымочили в воде для придания гибкости, и только потом плели отменные корзины разных размеров. Даду, один из мужчин, что на одной из охот получил нехорошую рану, стал заниматься засолкой, копчением рыбы и мяса, а позже взял себе в помощники двух мальчишек, и получалось у них неплохо. Удалось даже найти несколько семей диких пчел, и нам с Артемом пришлось, облачившись в плотные дождевики и противомоскитные сетки, заняться бортничеством. Брали не весь мед, а где-то половину, чтобы насекомые не погибли зимой. Также насушили ароматного сена, которое планировали стелить на грубые лежаки, поставленные в огороженном вокруг большой печи бараке. Заготовка даров природы продолжалась все время до начала осенних ливней. По словам Зула и старших соплеменников, те должны начаться уже вот-вот. Дожди по описанию были очень холодные и продолжительные. Купальню устроили за 3 дня. Использовали тот ручей водопад, так что вода текла на голову соплеменникам, смывая с их тела грязную пену. Одну проблему, можно сказать, решили, но мыло подходит к концу, посетовал брат, вытираясь полотенцем. Надо попробовать произвести щелок, ты случайно не помнишь, как его получить? К сожалению, нет, ответил я, пока пусть пользуются золой из костра. Целый день заставляли мыться мужскую часть населения, приходилось прибегать к угрозам. Ох и трудная работа, тащить из грязи бегемота, проговорил я, когда закончили мыть последнего визжащего и упирающегося мальчишку. Хорошо хоть не все юноши артачились, а некоторые и вовсе оказали посильную помощь, за что вам спасибо. Оглянулся я на Рока с Лакой. Переодели все население в обновки, спасибо нашим женщинам, успели обработать гору шкур и пошить одежду. Наверное, на производительность повлияла замена костяного инструмента на металлический, но нельзя забывать и об их трудолюбии. Летом Джина обещала научить делать ткань из травы какой-то, сказал я Тёме, ты же видел, в чем ходят аборигены древесного племени. Было бы неплохо, все же шкуры пахнут, поморщился он в ответ. На следующий день должны пройти эту процедуру и женщины, но теперь придется подключать Джи. В этом деле мы не помощники, пригрозили только, что будем выгонять из племени за неподчинение. Конечно, это были просто слова, но страх иной раз лучший мотиватор. Вылезла еще одна проблема – освещение пещеры. Пока обходились фонарями, но они не вечны, когда-нибудь выйдут из строя, аккумуляторы перегорят, нужно было поберечь диоды. После помывки женского населения, которая прошла на удивление организованно и без особых сложностей, приступили к сбору информации по изготовлению факелов или светильников. Оказалось, это не так уж и сложно. Тот же Дада, оказывается, умел делать факелы из какой-то пакли, растущей в болотистой местности, и которую заготавливать самое время до дождей, и еще нужна была кровь демонов, а она у нас имелась. Тут же отправились за паклей, хорошо женщины видели, где она растет, отправились всем племенем, чтобы за раз заготовить побольше, и только успели занести паклю в пещеру, как зарядил нудный осенний дождь. Спасибо, Господи, только и проговорил я облегченно, успели. Разверзлись хляби небесные. Всю неделю лил, не переставая, дождь. Мужики под руководством Дада делали факелы, женщины чинили и чистили одежду, стирать ее было невозможно, а мы с Артемом занялись ревизией наших закромов. Начали с прицепа, где устроили когда-то мастерскую, нашли 4 фонаря летучая мышь. И как мы их не заметили, удивился брат, столь необходимые нам вещи. В прошлый раз, наверное, не добрались до этого угла. Они, фонари, даже были заправлены. Отыскалась канистра на 30 литров, заполненная керосином, которую мы когда-то посчитали соляркой. Закончили осмотр запасами еды и мяса. Ну, что же, вздохнул я удовлетворенно, к зиме, можно сказать, готовы. Глава 22. Постепенно чумы начали промокать и было решено переселять народ в пещеру во избежание простудных заболеваний. Образовалась новая проблема, нужен был туалет внутри пещеры, чтобы постоянно не открывать ворота в пещеру, а те были весьма тяжелыми и требовали немалой физической силы. В общем, каждый раз ее отворять, замучаешься. Приучить ходить в специально отведенное для туалета место стоило нам немалых трудов и нервных клеток, иногда приходилось прибегать к довольно жестким мерам воздействия, в виде тяжелой и грязной работы, уборки фекалий и территории. Сие занятие не понравилось никому, а угроза жить в насквозь сыром чуме тоже добавила соплеменникам разумения, что стоит поступить так, как требуем мы. Туалет устроили во второй пещере прямо над провалом, куда стекала теплая вода из купальни. Для этого соорудили помост из толстых бревен, оставив только несколько отверстий, огородили стенками без крыши. Пришлось выделить один из фонарей, подвесив его повыше на специально установленной жердине. После провели еще один инструктаж по поводу правильного использования сортира, пригрозили жесткими наказаниями тем, кто будет ходить мимо, или вовсе не дойдет. Переселились вовремя. На утро из окна автодома увидели обильно выпавший снег, который и не думал прекращаться, лишь усиливался. Мокрые чумы теперь промерзли и, наверное, наши соплеменники за ночь в мокрых шкурах точно простыли бы. Вот и наступила зима, мы трудились, не жалея ни себя, ни соплеменников, чтобы достойно ее встретить, и теперь она проверит, насколько мы готовы, проговорил я, замершим рядом Артему и Джине, которые тоже выглядывали в окно. Позавтракав, отправились проверять, как переночевал народ в пещере. Все оказалось в порядке, если не считать, что кто-то сходил по нужде почти там, где спал. Проведя опрос, быстро выяснили, кто и почему. Люди еще не научились лгать так, чтобы понятно не было, поэтому, глядя на наши хмурые лица, практически сразу и сознались, объяснив свой поступок боязнью темноты и странных звуков, что разносились по коридорам пещеры, но это были подростки. А вот трое взрослых мужиков сказали, что далеко ходить просто лень. Этих троих отправили на штрафные работы, убирать за собой и детьми. Остальных распределили на разные работы, очистка тропинок и всех производств на территории. Сами же поднялись по приставной лестнице на специально сделанные площадки с внутренней стороны чистокола. Перед нашим взором предстала белоснежная местность, испещренная многочисленными следами животных, которые упирались в наш забор. Пока шли дожди, мы ни разу не поднимались на смотровые площадки, оказывается, незваных гостей было предостаточно, можно было различить и крупные, и даже огромные, в некоторых местах виднелись следы когтей, явно кто-то пытался перелезть через чистокол, благо мы предвидели такую попытку проникновения и сделали специальные козырьки поверх забора, и видать не зря, но теперь нам придется по очереди нести караул на заборе, вдруг найдется более ловкий зверь, который сможет преодолеть и эту преграду. А ведь за шумом дождя я и не слышал ничего, озабоченно заметил Тёма, почесывая затылок. И я согласился с ним. Странно, здешние звери вообще не шибко-то и шумят. Помнишь, как они бесшумно налетели на нас в тот день, когда твою руку чуть не прокусили? Помню, поморщившись, ответил Тёма, и потер давно заросшую рану. Либо они умные и осторожны сверх всякой меры, либо еще что-то. В первую половину ночи выпало караулить мне, вооружившись карабином и охотничьим ружьем 12-го калибра, не забыл и про лук с запасом стрел, оделся потеплее и заступил на дежурство. Сначала было спокойно, никого не замечал, хотя ночь ярко освещала сразу две луны, но потом появились варкалаки в количестве 8 особей, они подбежали к забору и начали обследовать его по периметру, пытаясь сделать подкоп. Я пока не реагировал, просто наблюдал. Местные волки вели себя негромко, едва слышно порыкивали друг на друга, но все же, как бы я ни таился, вскоре они меня почуяли и закрутили подо мной хоровод, злобно скаля пасти. Натянув тетиву, я начал отстрел самых крупных зверей. Хищники, почуяв неладное, отбежали от забора метров на 100. «А вам точно не откажешь в сообразительности», — тихо сказал я сам себе, но из ружей стрелять не стал. «Зачем тратить патроны, кои в наших реалиях бесценны, да и тревожить Артема и Джи нет нужны, пусть поспят, для меня по сути никакой угрозы нет. Примерно через час появились местные медведи, при виде которых варкалаки, недовольно оскалившись, все же убрались во свояси, а огромные косолапые принялись за раненых и убитых мною волков. Но недолго они уделили времени трупам варкалаков, наверное, пришлись не по вкусу. Понюхав воздух, посмотрели точно в мою сторону, не спеша, утробно рыча, подошли к чистоколу и стали карабкаться на него, довольно сильно его раскачивая. Кляня себя последними словами за то, что не стрелял издалека, приготовил ружье, заряженное картечью, положил рядом и карабин. Как только показалась первая морда, выстрелил прямо в пасть, зверь с ревом упал вниз, а второй наоборот стал еще быстрее карабкаться вверх, но я этого ждал и не промазал. Медведь с еще более жутким ревом упал в снег. Тут подоспел Артем вместе с Джи и завалил второго, который катался в снегу в стороне от первого. Я потратил 5 патронов, пока зверь затих. Артем, наверное, не меньше. Удивительно живучими оказались местные мишки. В эту ночь, как рассказал утром брат, сменивший меня через 1.5 часа, больше крупных хищников не было, только мелкие падальщики. Их пришлось отстреливать из лука, не подпуская к трупам, чтобы не испортили отличные шкуры. Брат отправился спать, а я подогнал к забору Урал, позвав на помощь соплеменников и с помощью крана-манипулятора перекинул все туши внутрь периметра, и мужчины приступили к свежеванию, благо ночь была не морозная и туши не задубели, туши двух варкалаков были подпорчены, а вот шкуры мишек имели только прорехи от пуль, выпущенных нами. С ними провозились целый день, с перерывами на обед, трупы варкалаков выкинули за забор, а некоторые части медведей, те, что годны в пищу, отделили и закинули в ледник. В хлопотах пролетел месяц. Парней тоже стали ставить дежурить, они прекрасно справлялись со своими обязанностями. Из лука стреляли просто на загляденье. К концу первого месяца зимы количество жаждущих нас съесть хищников резко уменьшилось. То ли мы сильно проредили их ряды, то ли они поняли, что соваться к нам себе дороже. А эту последнюю неделю вообще крупных зверей не было. К этому времени замороженное мясо и рыба нам сильно надоели. И мы решили сделать вылазку за свежим мясом и на рыбалку. Сначала сходили на рыбалку, где научили аборигенов пользоваться ледобурами и ставить сеть под лед. Наловили около 50 килограмм разной рыбы. На охоту собрались все мужчины племени, за исключением Дадо. Мужчина все еще сильно хромал, хотя Зула давала волшебных корешков и каких-то трав ему больше, чем всем остальным. В общем, Дадо достался почти весь улов, ее засолили, занеся в пещеру, чтобы не перемерзла. И Дадо со своими помощниками с удовольствием готовил все для копчения. Да, пробормотал я, глядя на высокие сугробы. Какие мы с тобой предусмотрительные. У нас с братом были лыжи, всем остальным, девочки, что плели корзины, сделали снегоступы. Поохотиться решили только потому, что мы с Артемом соскучились по свежему мясу, да и надоело сидеть в заперти, хотелось размяться. На склоне горы я заметил козу и удачно в нее попал, а когда с большим трудом мы поднялись к добыче, то обнаружили хорошо утоптанную тропу, уходящую в горы, и следы были не только козьи, на снегу четко отпечатались следы огромных человеческих ног, в которую свободно умещалось две мои. Офигеть, ошарашенно присвистнул я. Ну, вот и дождались чудовищ, о которых нам рассказывали, а я-то не верил, думал, выдумки дикарей. Подобрав тушку козы, даже не освежевав, спешно отправились обратно. По поведению аборигенов было видно, как они боятся встретиться с неизвестными нам чудовищами. Адуки, заметил Рока, сейчас не опасны, им еще хватает добычи, но все равно не стоит попадаться им на глаза. Обычно к поселению людей они подходят к концу зимы. От адуков нет спасения, кроме крепких пещер и крови демонов. Да уж, я кинул последний взгляд на следы мощных лап с весьма внушительными отпечатками когтей и пошел за своими друзьями вниз по склону. В итоге, посоветовавшись с Темкой, решили ставить петли, и чтобы соплеменники ходили на охоту только в нашем сопровождении. Я вот что нашла, как-то вечером сказала Джина, ставя на стол початую бутылку конька. Оказывается, перебирая вещи в рундуках автодома, Джи наткнулась на эту бутылку. «Слушай, загорелся я идеей, а давай сделаем спиртовую настойку, добавим коренья магические и поглядим, что из этого выйдет. Но я почему-то уверен, что целебный эффект корешков только возрастет». Глава 23. Проверив часовых на чистоколе, отправился в автодом. Джина уже спала в нашей комнате, а брат сидел за столом на кухне и что-то читал. «Что делаешь?» – негромко спросил я его, наливая себе кружку горячего напитка, настоянного на местных травах, добавил ложечку меда и сел напротив Артема. «Пытаюсь разобраться в записях про бабки Джи», – ответил он, и я кинул заинтересованный взгляд на блокнот в его руках. «И как, что-нибудь понял?» – делая большой глоток, уточнил. «Я не знаток английского, но кое-что все же разумею, особенно, когда очень нужно», – вздохнул Тёма и развернул маленькую книжку ко мне. «Вот смотри, это какие-то формулы и вычисления по ним. По ним есть выводы. Если общими словами, то выходит, что портал между нашим миром и этим открывается дважды практически в одном и том же месте, с погрешностью в пару километров строго на восток». Его слова сильно меня заинтересовали, и я, нагнувшись ближе, уставился в мелкие закорючки, написанные от руки. Потом портал активируется снова, но только через 5 лет, но уже в другом месте, продолжил свой рассказ брат, а вот, где именно они рассчитать не смогли, точнее были подсчеты, но так до конца и не проверенные. Слишком много людей пропадает на Земле и не обязательно из-за перехода в этот мир. Прабабушка и прадедушка Джины были учеными, они большую часть жизни посвятили поиску портала. И как видишь, нашли. Да, нашли, вздохнул Артем, устало потерев лицо ладонью. И борода эта меня бесит, раздраженно дернув отросшую растительность, добавил он. Бриться мы бросили 2 месяца назад, как только последняя бритва окончательно затупилась и перестала выполнять свою функцию. А ножами соскребать, так можно и самого себя знатно ранить. В общем, обросли и теперь только ножницами равняем. Как там настойка Джи? Спросил Тёма, убирая блокнот на верхнюю полку, где стояли зачитанные буквально до дыр наши любимые книги. Там в основном были фантастика и детективы, но я бы сейчас их все обменял на энциклопедии, в которых есть вся нужная информация для выживания в новых реалиях. Она добавила в коньяк сушеные и измельченные корни мерки и пипа, 2 недели настаивала в темном месте, начал рассказывать я, потом они с Зулой решили провести свои эксперименты над Рока. И парень вот уже более 5 суток 3 раза в день пьет по ложке получившегося лекарства. И есть результаты, пока не сильно заметные, но Рока точно стал шире в плечах и повыше ростом. А я почему-то не обратил внимания, удивленно воскликнул Тёма. Там не сильно видны эти перемены, улыбнулся, если бы Джина не сказала, то и не пригляделся бы, но Рока точно уже не такой хилый, как был. Это хорошо, парень он хороший и сообразительный, теперь еще и сравняется со сверстниками физически. Ладно, вздохнул я, поднимаясь, пойду в печь подкину дров и спать, давай. Кивнул Артем. «Спокойной ночи». В хлопотах прошло еще 2 месяца, в основном занимались обустройством пещеры и налаживанием быта, изредка ходили на охоту, рыбалку забросили, потому что лед стал очень толстый. Морозы все крепчали, и нас от полного вымерзания спасало изобилие заготовленных дров. Иногда, очень редко, делали вылазки за свежим мясом. Чтобы добыть какого-нибудь копытного, приходилось все дальше уходить от нашего лагеря, мы понимали всю опасность, но сидение на одном месте жутко надоедало. Аборигены с нами выходить куда-либо уже не боялись, они также были рады размять ноги. Как-то, увлекшись погоней за раненым стрелой оленем, ушли по кровавым следам далеко, в сторону слабо изученной нами равнины, а когда настигли обессилевшие животные, оказались на пиршестве какого-то зверя, очень похожего на росомаху, только гораздо крупнее. Хищник спокойно рвал нашу добычу, довольно урча. Я заметил его первым и вскинул руку в восстанавливающе предупреждающем жесте. Зная о повадках земных росомах, которые не боялись даже стаи волков и иногда отбирали у тех добычу, можно было предположить, что этот зверь при таких-то размерах горстку дикарей уж точно не испугается. Но, к сожалению, впереди всех, обогнав даже меня с братом, мчался Рока, который в последнее время очень сильно прибавил в физическом аспекте и всячески старался это всем продемонстрировать. И он в горячке преследования, не заметив скрывшегося за тушей оленя хищника, налетел прямо на него. Мы рванули на помощь, что есть мочи, но не успевали, росомаха уже рвала парня на части. Рискуя попасть в Рока, я не стал медлить и даже рискнул, подойдя вплотную к занятому новой жертвой хищнику и, направив карабин в голову зверя, нажал на курок, тем самым выбив половину черепушки росомахи. Кровь, вперемешку с мозгами и кусками головы разлетелась в стороны, а туша со всего маху рухнула на переставшего орать парня. Рока пострадал очень сильно. Левая рука была перекушена, грудь изодрана когтями, Еще чуть, и зверь добрался бы до горла. Быстро перетянули изуродованную конечность выше локтя, веревкой остановили кровь, затем ее перебинтовали, взятыми с собой бинтами, перевязали грудь. Юноша был без сознания и выглядел плохо. Уложили его на связанные лыжи и в спешке двинулись обратно. К туше оленя и неизвестного зверя, похожего на земную росомаху, даже не взглянули, но один из охотников все же выбил у него клыки. Сориентировавшись на местности, в быстром темпе двинулись в сторону нашего поселения. В течение 3 часов, сменяя друг друга, добежали до чистокола, открыли ворота, а потом занесли Рока в наш автодом, где его приняли Зула и Джи. Рука перекушена до локтя, кость раздроблена, качая головой, сказал я Джине: «Наверное, если даже она срастется, парень останется калекой». «Больше не отходим далеко от лагеря», сказал я Артему, выйдя на улицу. Брат стоял рядом с Кунгом и нервно сжимал перчатки. «Все же Рока нам давно не чужой человек, какая бы добыча ни была, мясо у нас в достатке, а поддаваться азарту охоты в этом мире опасно. Зима в этом году выдалась очень снежной и холодной», тем же вечером сказала нам Зула, «гораздо холоднее, чем предыдущая, а это значит, что копытные ушли далеко на равнину, горные козы забрались еще выше на скалы, хищники голодают. В общем, решили перейти на осадное положение. Припасов у нас в достатке». Прошло еще 2 недели, Рока медленно шел на поправку, Артем спал на верхней кровати, отдав парню нижнюю. Джина и Зула отпаивали его лекарственными настойками, мы кололи имеющиеся у нас антибиотики. Морозы стали еще злее, снега выпало до 3-й высоты нашего забора, и в один из обычных дней, уже после обеда, мы с Артемом поднялись на помост забора, чтобы оглядеть предстоящий фронт работ по уборке снежных завалов. Я поднялся первым и только взглянул в сторону озера, как челюсть моя медленно поползла вниз от увиденного. К нашему стойбищу, проваливаясь в сугробы, двигались 2 лохматые огромные обезьяны, даже не огромные, а гигантские. «Это что за кинг-конги?» – проговорил я, как только обрел дар речи. До забора им оставалось 300 метров. «Что?» – спросил Артем. «Он только поднялся ко мне, и еще не ведал, кто к нам пожаловал в гости. А когда увидел, не раздумывая, сразу же открыл огонь. Я, придя в себя, поддержал, но пули, казалось, не причиняли им вреда, хотя я четко видел, что они в них попадают. Монстры, взревев от боли, еще быстрее задвигались в нашу сторону. Значит, все же раны они получили. Им это сильно не понравилось. Выпустив по обойме, мы, не сговариваясь, в ужасе опрометью бросились вниз. Чуть не переломав все кости, вдвоем ухнули вниз прямо в пышный сугроб, который смягчил падение, ошалело вскочили на ноги. «Нефть! Бегом за нефтью!» Проорал я, и мы рванули к бочкам, стоявшим неподалеку. «Не успеем поднять наверх!» — крикнул брат в ответ. Решение пришлось принимать быстро. Рев чудовищ раздавался уже совсем близко. «Скорее в пещеру!» — сориентировался первым Артем. «Мы последние добежали до входа в жилище наших соплеменников, когда услышали треск со стороны забора, уже закрывая наши, как показалось тогда, хлипкие ворота, увидели, как один из монстров перелез через чистокол, оторвав защитный карниз. Переглянувшись с братом, оставили щель. Он лег, я встал над ним для удобства стрельбы. Огонь открыли практически одновременно, и в этот раз удачно, кто-то из нас попал в голову, и монстр сверзился с забора вниз головой и забился в агонии, вырвав одну из подпорок чистокола. Тут же последовал страшный треск, часть бревен рухнула, образовав в нашем заборе проход, в который протиснулся второй кинг-конг. Одна лапа у него висела плетью, наверное, перебила все-таки пулей. Недолго думая, чудище ринулось прямо в нашу сторону, по пути снеся застекленную часть кабины Урала. Когда до входа в пещеру осталось 20 метров, мы, успев перезарядить оружие, всадили по полобоймы в голову монстра, отчего он упал мордой вниз, почти коснувшись макушкой рукотворной стены, которой мы когда-то перегородили проход в жилье соплеменников. Переждали, следя за волосатым двуногим чудовищем, и когда поняли, что монстр все же издох, осторожно отодвинули створку пошире и с опаской вышли наружу, держа оружие на изготовку. Размеры местного йети впечатляли. Рост под 3 метра 3, тело, полностью заросшее длинной свалявшейся шерстью грязно-серого цвета, длинные лапы с острыми когтями, и широкий рот, полный длинных острых зубов.